Глава вторая. Они сидели вчетвером вокруг небольшого стола на кухне домика, примостившегося на окраине дачного поселка. За окном тянулись к мутному стеклу заиндевевшие ветви старой яблони, сквозь которые просматривался заснеженный лес. На столе стояла литровая бутылка водки и три тарелки с нарезанным хлебом, мятыми бочковыми огурцами и докторской колбасой. «Взорвали, — говоришь, — олигарха долбанного?» Полковник задал вопрос, на который ответ не требовался, но все равно Алексей кивнул. «А ты, значит, теперь дурилку крутишь вместо него?» Дальский снова кивнул. Актер сидел за столом с людьми, о которых почти забыл, которых и не знал толком, но чувствовал себя сейчас так, словно вернулся домой после долгой разлуки. Похитители привезли его в этот домик, похожий на едва обустроенный для проживания сарай, посадили за стол, быстро нарубали закуску и поставили на стол водку. И все молча, так, словно им не о чем было поговорить с ним. Когда ехали из леса, они тоже молчали, а Дальский боялся спросить. Посмотрел на полковника и сразу вспомнил, что перед ним отец Ани, о котором... Та надеялась получить какие-нибудь известия. За полтора десятка лет бывший начштаба изменился. Если бы Алексей встретил его на улице, то прошел бы мимо, не узнав. Сержант наполнил водкой пластиковые стаканчики. «За ребят погибших», — сказал полковник. Все помолчали несколько секунд, словно вспоминая, а потом выпили. «Как жил?» — спросил Белов, даже не посмотрев на Дальского. Алексей пожал плечами. Он не знал, что говорить. Понятно, что у него-то как раз все в порядке. Если даже и был недоволен чем-то, все равно ему жилось во сто крат легче, чем вот этим троим. Вернулся в театр, женился. Помолчал, думая, что еще может сообщить о себе. Но ничего путного вспомнить не мог, словно это был единственный текст для его роли. Теперь ушел из театра и развожусь. «Завидую», — выдавил Заика. «А у нас все просто», — произнес полковник с усмешкой. «Плен, а потом тюрьма». «Как так?» — не понял Дальский. Ему не ответили, сержант опять наполнил стаканчики. «Тебя тогда отпустили», — заговорил вновь Белов. «А меня, видимо, с самого начала решили не убивать. Мало ли. Потребуется офицер для обмена пленными. Чечены нести меня не хотели, а волочить за ноги не рискнули. Мало ли, вдруг загнусь. Из вокзала вывели троих выживших и приказали им нести меня до машины. Петр, — полковник показал на сержанта, — был среди них. Сначала продержали с неделю в подвале какого-то дома. Там еще десятка-два с лишним таких же, как и мы, находились». Почти все раненые. Повезло еще, что военврач среди нас оказался. Чечены, правда, бинты и медикаменты дали. Но за неделю 5 человек умерли. У меня ранения сквозные, мне проще было. Потом нас в село отвезли и снова в подвал. Село тихое такое, ни войны, ни выстрелов, ничего не слышно. А в каждом дворе подземелье, в котором такие же, вроде нас, сидели. В каком-то двое, а в каком 20 человек. В село иногда заходили наши части, но постоянно ни одна не дислоцировалась, так как местные командованию заявили, что боевиков сами не любят и не пустят к себе. Я вот с этими парнями к старику одному попал. В доме еще 2 невестки его, 5 детей и пара работников. Не чеченов, из Дагестана откуда-то. Дед тот сразу нам популярно объяснил, кто мы и что будет с каждым, если хотя бы подумаем о побеге. Потом приходил, сидел на краю ямы и рассказывал, как в 44-м году его семью в Казахстан вывозили, как умирали в теплушках люди, как солдаты выбрасывали трупы из вагонов. Ему тогда 14 лет было, и он поклялся отомстить. Будто бы от всего их уважаемого многочисленного тейпа 11 мужчин только осталось, если с ним считать. Белов помолчал немного, затем продолжил. Год сидели мы под землей. Ребят, правда, на работы выводили иногда, а во вторую весну они уже постоянно вкалывали. Старик сказал, что если хотим есть, то хлеб надо зарабатывать. Вот парни трудились, строили еще один дом, а дагестанцы с автоматами следили, чтобы не присели лишний раз, ну и чтобы не сбежал никто. Пара овчарок еще бегала на длинных цепях вокруг стройки и лаяла, не умолкая. На шаг не отойдешь. Цапнуть норовили. Пацанов предупредили, что если кто сбежит, то полковника, меня, то есть, убьют. Летом меня привели в дом. К старику приехали трое его сыновей. Мужчины за столом сидят, едят что-то. Меня в дверях поставили. «Ну что, полковник?» – спрашивает старший сын. «Нравится тебе в Чечне?» «Не очень, говорю». «А зачем к нам пришел? Мы тебя не звали. Вот если бы пригласили в гости, тогда бы тебе хорошо было. Короче, хотели мы тебя на наших пленных обменять, но чечены живыми в плен не сдаются, а потому мы за тебя выкуп возьмем. Уже договорились». Ваш олигарх Березовский уже и деньги приготовил. Когда их привезут, мы тебе отдадим. А если не привезут, спрашиваю. Но этим вопросом я их только рассмешил. Куда ж он денется, говорит младший сын. Как ему еще официально деньги нам давать? А так все законно. Дал денег и спас русского человека. Мне слушать это было противно. Не потому, что не поверил, а потому, что, выходит, меня, может, и освободят, а вот за ребят, за солдат никто никакой Березовский копейки не предложит. «Что вы за люди такие?» – продолжал старший сын. «С нами воевать собрались, а не знаете, что нас победить нельзя. Мы к вам не лезем, и вы к нам не ходите». Потому что если мы к вам придем, то все ваше будет наше. Не станет России, везде будет одна Чечня. Ты понял? Я киваю, не спорить же с ним. Нет, ты не понял, сказал средний сын. Вы с нами воюете и сами же деньги даете, чтобы мы победили. Нам даже и просить не надо. Только в Москве 17 наших банков, а у других крыша чеченская. Сколько понадобится, столько и возьмем. Только мы и без денег победим. Все мусульмане мира за нас, и в Европе тоже против вас. И американцы, а вы дураки. Брат тебе сказал, что если мы к вам придем, то вам плохо будет. А я еще добавлю, все вы в Казахстан поедете. Сыновья говорят мне все это, а старик сидит гордый, что у него такие дети, смелые и справедливые. «Вот ты про такого олигарха Потапова слышал?» – спрашивает старший сын. «Так этот Потапов тоже нам помогает. Брат сказал ему, дай денег, и он сразу же чемодан долларов ему собрал. Скажет, что нужно два чемодана». Потапов два чемодана даст. «Что вы все про деньги, да про деньги не выдержал я. Вы же за родину воюете, а не за доллары какого-то Потапова». «Ты лучше слушай, когда умные люди говорят», — оборвал меня старик. «Нам эти доллары совсем не нужны, но если дают, нельзя отказываться». Вот так побеседовали они со мной, а потом опять в подвал отвели. Я, правда, попросил, чтобы и меня с ребятами на работу выводили. Сыновья хозяина пробыли в доме 3 дня, потом старшие уехали, а младший остался. Он был ранен в ногу и ходил, опираясь на трость, причем трость весьма красивая, старинная, вероятно. 2 уехали, а оставшийся из сыновей старика решил показать свою власть. Как-то, когда мы работали, подошел он ко мне и сказал, что через неделю меня повезут обменивать на деньги. «Я не согласен», — говорю ему. «Если хотите деньги получить, то меняйте меня вместе с ребятами». Тебя никто не спрашивает. А если будешь условия ставить, то я лично тебе уши отрежу. Мы обещали вернуть полковника Белова, а с ушами он или без, такого разговора не было. Смотрю я на него и думаю. 20 лет парню, а наглости у него столько, будто не один полковник у него в плену, а весь российский генеральный штаб. А Шамиль этот продолжает. Мне твои пацаны вообще не нужны, я бы их так отдал, но их же опять пришлют сюда наших людей убивать, поэтому лучше мне их самому замочить. Говорит так, а я смотрю на него и вижу, что он не только может это сделать, но и хочет. А Шамиль вроде как рассуждает. Не убью только того, кто ислам примет. Мусульман нельзя убивать, а неверных можно даже в праздники. Вечером, когда мы уже в подвале сидели, я сказал ребятам, что если будут требовать ислам принять, то не стоит особо упорствовать. Главное выжить, а потом разберемся, кто в какого бога верит. Если кто-то из них погибнет, я себя винить буду, ведь хоть мы и в плену, я все равно за них в ответе. Надо сказать, что не было дня, а лучше сказать вечера и ночи, чтобы мы не говорили и не думали о побеге. То, что нас охраняют 2 вооруженных автоматами человека, не особое препятствие. Нас 7. Выбрать момент и напасть вполне возможно. Двор, конечно, окружает высокий забор, но перелезть тоже не проблема. А вот потом как уйти? И куда? Вокруг горы, а где наши, один бог знает. Как-то ребят опять повели на работу, а меня оставили. Поначалу я решил, что, видимо, готовится обмен. Потом вспомнился разговор с младшим сыном старика. Нет, вряд ли Шамиль что-то сделает с пацанами, думаю. Просто языком мелет. В середине дня вернулись мои сокамерники, но не все. Уходили в 6, а вернулись 5. Выяснилось, что им в самом деле предложили принять ислам, и один отказался. Алексеем его звали, как тебя. Полковник посмотрел на Петра. Расскажи ему, сержант, как было. А чего тут говорить, хмуро отозвался Петр. Начали мы работу, потом пришли хозяин с Шамилем. С ним еще какие-то люди. Старик сказал, что ислам – самая лучшая религия, потому что нет Бога, кроме Аллаха. Если мы хотим вечной жизни, то должны стать правоверными мусульманами. Шамиль тут же добавил, а того, кто откажется, я отправлю в ад прямо сейчас. Мы все молчим, хотя готовы были. Командир ведь предупреждал. Ну, спрашивает Шамиль. Кто первым хочет и на Леху смотрит? А Леха говорит, в гробу я видал вашего Аллаха. Зря, конечно, он так сказал. Шамиль ударил его своей тростью. Лешка упал. Шамиль ударил его еще и еще. Потом трость сломалась. Шамиль бил уже ногами. Но недолго. Подошел к нам, вынул пистолет и спросил, кто еще хочет отказаться? Лешку он убил с 1-го или 2-го удара. Проломил ему височную кость. «З-з-з-з-з», попытался что-то добавить Заика. «Лешка земляк его», — объяснил Петр. «Тоже из Карелии. Они призывались вместе». «Помянем», — взялся за стаканчик полковник. 4 мужчин молча выпили. «В тот же вечер я сказал, что надо бежать», — продолжил рассказ Белов. «Я не хотел никакого обмена. Если бы вместе с ребятами отпустили, то ради бога, а оставить их, чтобы отморозок потом забил их, нет уж». А вскоре удачный случай подвернулся. Старик-отец решил Шамиля женить. Невеста была из Грозного, но на время войны ее семья перебралась в соседнее село. Родители сговорились о свадьбе, потом, по местному обычаю, Шамиль невесту выкрал, поселил в доме своего приятеля, а через неделю должен был со всеми родственниками отправиться официально свататься. С подарками, с музыкой. Обычно делегация едет на крутых иномарках, которые должны подтверждать, что жених из зажиточной и уважаемой семьи. Но горная дорога в соседнее село была взорвана в самом начале войны, вероятно, для того, чтобы бронетехника не прошла. Тропку расчистили как-то, и люди по ней ходили, а вот машины никак. Поначалу Шамиль нанял трактор, но тот в первый же день сорвался с обрыва. Оставалось только расчищать дорогу вручную. Местные на тяжелые работы не пошли бы, а зачем, когда есть рабы? Вот и погнали пленных. И не только нас. Соседи тоже поучаствовали, поделились своими. С полсотни пленных набралось. Работаем мы, камни перетаскиваем, а вокруг сидят чечены и наблюдают. Охрана с автоматами, человек 10, и толпа зрителей, старики, дети, женщины. Всем интересно. Сидят, обсуждают что-то, смеются. Вечером, когда вернулись в свой подвал, решили посовещаться. Я говорю, что работы на дороге еще дней на 5. Местным скоро надоест туда ходить. А если еще дождь будет, то зрителей вообще не станет. Кроме того, там днем во время работы мне удалось перекинуться парой фраз с двумя пленными офицерами из соседних. Один, правда, старший лейтенант, был забит и запуган, даже подходить ко мне боялся. Зато другой капитан сказал, что готов напасть на охрану в любой момент. Прошел второй день работы, третий. Зрителей заметно поубавилось. К концу третьего дня осталось немного мальчишек, которые больше играли, чем наблюдали за пленными. Им даже надоело в нас камни кидать. Охранники уже кучкой сидели, курили, разговаривали о чем-то. Автоматы или на коленях, или на земле рядом. Прихромал Шамиль, постоял, посмотрел, а перед уходом крикнул: «Работайте скорее, работа делает свободными!» Полковник замолчал. «Arbeit macht frei», — тихо сказал Дальский. «Что?» — не понял Белов. «Это было написано на воротах Бухенвальда». Бывший начштаба пожал плечами. «Не знаю, не был там. Мне и Чечни хватило». Посмотрел за окно на серебряные атыния ветки яблони, потом на своих ребят, которые молча слушали его рассказ о том, что им и без того было хорошо известно, и продолжил. «Откладывать побег на последний день – ненужный риск. Вдруг чечены надумают закончить сами или опять зрители придут. А потому решили напасть на охранников в конце четвертого дня. Сил, правда, поубавится к концу работы, но зато и охрана устанет. К тому же наступит вечер, начнет темнеть, а в темноте легче оторваться от погони. Работая, мы внимательно осматривали окрестности, потом обсуждали, кто что заметил. Так что направление движения уже было намечено. Если в 5 часов внезапно напасть на охрану, то минуты за 3-4 можно управиться. В селе, конечно, услышат стрельбу, но пока соберутся, прибегут, это 40 минут. Пока определят направление нашего отхода, пока соберутся отставшие или ленивые еще 30 минут, пока свяжутся с другими селами, чтобы там были готовы нас перехватить, еще пройдет какое-то время. Значит, 2 часа у нас в запасе будет. Можно по горам уйти 10 километров. Как раз начнет смеркаться. Правда, 10 километров это в лучшем случае, потому что среди нас будут раненые. Ночью пошел дождь. В подвале его не было слышно, но когда нас утром выпустили из-под земли, мы увидели лужи во дворе. Пока работали, дождь то прекращался, то начинал лить сильно, то моросил. К полудню мы все были насквозь мокрыми. В этот день нас охраняли 12 человек. Среди них был один, похоже, украинец-наемник. Высокий такой, плотный. Он был ранен в плечо и прибыл в село, чтобы, вероятно, отсидеться до заживления раны. Поначалу охранники следили за периметром, а потом, как и обычно, собрались в кучу и принялись болтать. Украинец сидел отдельно. Ему, судя по всему, объяснили, кто я, поэтому он периодически кричал, обращаясь ко мне что-нибудь вроде: «Хреново работаешь, полковник, что стоишь, москаль хренов!» Но потом ему это надоело. Парень просто курил, прикрываясь плащ-палаткой. Около пяти опять хлынул ливень. Охранники сбились под натянутым тентом и наблюдали оттуда. Украинец так и остался под своей плащ-палаткой, пряча под ней автомат. До тента охраны было шагов 20. До украинца чуть меньше. Только он сидел в стороне, на склоне горы, метрах в 30 от тента. Лучшего момента могло и не быть. Я, перетаскивая камни, приблизился к украинцу и выпрямился. «Шо встал, бисова душа!» — крикнул тот. Я сделал вид, что очень устал, вытер рукавом воду с лица и спросил. «Паня, мает цигарку?» Почему-то мне показалось, что я говорю на украинском. Но он понял, скривился. «Свою иметь надо». «Будь ласка», — попросил я. Украинец подумал и полез в карман за пачкой. Я двинулся к нему, украинец крикнул, чтобы на месте оставался, а до него уже не больше пяти шагов. Парень вынул из кармана пачку, хотел достать из нее сигарету и кинуть мне, но шел дождь. Тогда он приказал показать, что у меня в руках. Я продемонстрировал пустые ладони и вновь пошел к нему. За мной наблюдали другие пленные, двое отошли в сторону, будто по нужде, а с другой стороны площадки еще трое должны были затеять потасовку, чтобы отвлечь внимание охраны. Я подошел и взял сигарету. Украинец полез за зажигалкой, придерживая автомат рукой на перевязи. Тут до меня донеслись крики, началась инсценировка драки между пленными. Тогда я ударил украинца в подбородок, надеясь опрокинуть его с одного удара. У того только голова мотнулась. Ударил второй раз. Бил сильно, насколько мог, но парень оказался крепким. Я схватил рукой автомат и попробовал выдернуть, однако сразу не удалось. Украинец попытался вскочить. В этом была его ошибка. Я сбил его с ног, а рядом оказался камень. Тут прозвучали первые выстрелы. Я обернулся и увидел, что охранники стреляют в воздух. Пленные разбегаются, а кто-то уже мчится к тенту. Наконец, те, кто нас стерег, поняли, что случилось, и начали бить по ребятам. Я дал очередь по тенту, по тем, кто успел выскочить из-под навеса, и стрелял по нашим. Патроны в рожке закончились, но второго магазина уже не потребовалось. Двое наших добежали и начали работать ломами. Все произошло даже быстрее, чем мы предполагали. Четверо пленных были убиты, семеро ранены, а тот самый запуганный старлей тяжело. Автоматы мы собрали, обнаружили у одного из сторожей еще и пистолет. Плохо только с тем хохлом получилось. По идее, я должен был сразу его обыскать, проверить, жив ли. Я ему булыжником дважды по голове ударил, но, видать, крепкая башка оказалась. Так вот, к нему двое наших подошли, а он очнулся и из пистолета обоих уложил. Потом мы при нем две гранаты нашли. В общем, в бега. В горы пошли 43 человека, шестеро из которых раненые. Старолея оставили. Обнял я его, обещал родным сообщить, что и как, если дойдем, конечно. Дал ему гранату. А что делать? Парень в грудь и в живот был ранен. Шансов донести его никаких. Других раненых перевязали, как могли, уже на ходу. На ближайшую гору поднялись, спускаться начали, в лес вошли. И тогда только далекий взрыв гранаты услышали. Я позже уже с зоны письмо родителям старлея написал, как, мол, и где их сын погиб. Сначала из СИЗО писал, но оттуда мои письма не доходили. Мы по лесу то вверх, то вниз по горам, потом к ручью какому-то спустились и по нему пошли. Дождь перестал. До темноты привал не делали, даже когда раненые идти не могли, тащили их на себе по очереди. Наконец остановились. Штыками веток нарубили, костер развели, и вокруг него тоже по очереди грелись и обсыхали. С рассветом отправил я в разные стороны ребят на разведку, но когда они вернулись, все равно непонятно было, где мы. Но двинулись дальше, на север. Ведь там Россия, значит, мимо не пройдем. К полудню на окраину какого-то села вышли. Заходить в него не стали. Техники на улицах не видно, следовательно, наших там нет. 4 дня мы так крутились. Сил мало уже оставалось. Утром 5-го дня начали движение и почти сразу на шоссе наткнулись. Легли в кустах придорожных, наблюдаем, ждем, когда машина какая пойдет. Где война, идет ли она, ничего не известно. Тихо вокруг. В плену-то, когда были, чечены говорили, что федералов мочат со страшной силой, мол, почти всю Чечню освободили. Нет машин, пустая дорога. Когда солнце поднялось, ослик с тележкой показался, девочка его ведет. Послал я солдатика к ней, но тот вернулся ни с чем, ребенок не понимает по-русски. Еще через 2 часа снова девочка показалась, только уже с другой стороны, и не одна. Рядом с ней шагал Шамиль. Идет, положив на плечо автомат, и улыбается. Не дошли они 30 метров до нас и остановились. Девочка ему рукой показала на кусты, за которыми мы лежали. И тут мы заметили, что идти некуда. Нас обложили. С 3 сторон на нас надвигались плотной цепью чечены. Один путь через дорогу. Но и там наверняка ждут. Иначе не стал бы Шамиль так показываться. Будь мы все вооружены, может, и отбились бы, а у нас всего 12 автоматов на всех и патронов по 1,5 рожка на ствол в лучшем случае. И все же мы рискнули. Первыми пошли те, кто с оружием, чтобы следовавшие за ними смогли автомат подобрать, когда товарища убьют. А я к Шамилю двинул. Руку с пистолетом скинул, прицеливаясь, чтобы девочку не зацепить. А наглый парень продолжает улыбаться, прижимая к себе ребенка. Я в голову ему целил, и тут по мне очередь. Тогда я выстрелил 2. Шамиль упал. Побежал, чтобы его добить, но девочка навстречу кинулась, вцепилась в меня, орет. Пока я ее от себя оторвал, Шамиль вскочил и убежал, хромая. Я выстрелил, попал в спину, но его бронежилет спас, как потом выяснилось. А вокруг такая стрельба. Лупит 100 автоматов, не меньше. Обернулся. На дороге тела наших лежат. Кто-то еще перебегает дорогу, падает. Ну, я туда же. Мне наперерез чечены. Видимо, хотели меня живым взять. Как-никак денег стою. Бросил гранату в них и влез. Прорвались только мы 3. Через 2 суток наткнулись на другую дорогу. По ней как раз шла колонна нашей бронетехники, и нас подобрали. Привезли в село, где мотострелковая часть стояла. Сидим у большого шатра, в котором столовая личного состава. Гречневой кашей пахнет, а у нас голова от голода кружится. Солдаты уже поужинали, наряд столы протирал. Я не выдержал, зашел и попросил, чтобы хлеба хоть дали. Вручили пайку на всех и чайник с остатками чуть теплого чая. Хорошо, думаю, наконец кошмар закончился. Семью скоро увижу. Вскоре прислали за мной. Привезли в палатку командование. За столом развалился генерал-майор. Тот навстречу мне даже не встал, а ведь мы хорошо знакомы были. В Москве в академии оба учились, только он на курс младше был. В общежитии наши комнаты рядом были, и жены дружили, и дети. Праздники всегда вместе и вообще. «Здравствуй, Толя», — говорю я. А генерал молчит. Лицо у него красное, и коньяком пахнет в палатке. А еще больше одеколоном дорогим. «Не узнал?» — спрашиваю. «Какой я тебе, Толя!» — шипит он. И на крик сходу. «Сука продажная! Как ты смеешь меня по имени называть?» «Присяги изменил. Я понять ничего не могу. Перепил, что ли?» Но тут в палатку вводят 2. Первым вошел старик, у которого нас держали в подвале. А за ним Шамиль с перевязанной башкой. «Генерал на меня показывает. Этот?» «Да, да», — отвечает старик. «Тот самый полковник Белов, который во главе банды мародеров ворвался в наше мирное село, грабил, убивал и бесчинствовал. Он стрелял в моего младшего сына и тяжело ранил его, одно ухо отстрелил. Старик подошел ко мне и плюнул мне в лицо. «Будь ты проклят, шакал!» Генерал еще больше взбесился, за пистолет хватается, а те двое стоят и улыбаются. Я бывшему однокашнику показываю ладони, которые содраны от работы до кровавых мозолей. «Посмотри, — говорю, — Толя, я на этих уродов горбатился 1.5 года, рабом у них был. Глянь на меня, похож я на мародера. А на мне лохмотья висят, ботинки бечевкой зашнурованы, и весу во мне не 95, как прежде, а 70 кило. Но кабан в генеральских погонах в истерике бьется. Чеченов увели меня под арест, ребят тоже под стражу. Ночью думал, отойдет генерал новоявленный, вспомнит, как я его жену из роддома забирал, когда молодой папаша от радости на ногах стоять не мог, как я его к экзамену по тактике натаскивал, как он конспекты мои по военной истории зажал, как мы пиво с ним под рыбку, что мне из дома присылали, пили. Под утро только понял, что ничего уже не будет. Не увижу ни жену, ни детей. Если же сообщат им, что я предатель, то лучше вообще не жить. 8 месяцев следствие длилось. Нашлось немало свидетелей из местных, которые уверенно показали на меня, как на главаря банды. А ребят сразу на медицинское освидетельствование отправили по поводу ислама. Обрезан, значит, предатель. А логики никакой. Если мусульманство парни приняли, на коем мародерствовать, своих единоверцев трясти? Короче, как я не пытался убедить следователей, все впустую. Мои показания против десятков чеченских. Но хоть уговорил домой ничего не сообщать, пусть лучше родные считают меня погибшим, чем предателем. А те, видимо, боялись, что пресса про всю эту историю пронюхает. Ведь без того продажные журналюги в чем только армию не обвиняли. А тут, по мнению следователей, реальные факты. Полковник-дезертир сколотил банду из таких же отморозков. Они напали на мирное село, убили 12 рабочих, прокладывавших дорогу, грабили дома, ополченцев, пытавшихся их задержать, постреляли. Короче, почти год таскали на допросы, пытались зачем-то добиться чистосердечного признания, зачитывали мне показания бывших сослуживцев, в том числе рядового Дальского, который заявил, что вокзал не смогли отстоять, потому что командования не было. Полковник сбежал еще до начала боя. «Я не говорил ничего такого», — потряс головой Алексей. «Ну, может быть», — согласился Белов. «Полагаю, если б говорил, и тебя бы на суд притащили. А так, одни чечены выступали с претензиями. У кого я накопленные за всю их трудовую жизнь 30 тысяч долларов отнял, у кого 50 тысяч, у кого машину угнал или корову, у кого дом разрушил, и каждый говорил мне, пусть покарает тебя Аллах. Но и без того статей, которые на меня вешали, хватало. 338-я, 348-я, еще какие-то, даже 359-ю пришить хотели, а обвинение, между прочим, в наемничестве. Но главное, по которой потом и осудили, статья 275-я, государственная измена. Короче говоря, военная коллегия в закрытом заседании приговорила меня к 20 годам. Ребятам дали по 12. Выпустили нас досрочно, их через 11 лет, а меня через 1.5 года после них. Парни работали на стройках, дожидались меня, чтобы сделать то, что мы тогда еще решили. Полковник замолчал. «Вас дочка ждет», — напомнил ему Дальский. «Она верит, что вы живы». «Мы умерли», — покачал головой полковник. «А здесь сейчас лишь для того, чтобы отомстить. За свои исковерканные жизни. И за тех, кого все эти гады жизни лишили. Что будет с нашими родственниками, если вдруг кто-то сдаст нас и доложит, что мы готовим какие-то действия против уважаемых людей? У меня дочь осталась, у Петра сестра, у Махортова отец с матерью. Но он даже не знает, где его родители. Ездил в Карелию, однако в их доме живут другие люди. «Махортов?» – переспросил Дальский и посмотрел на Заику. «Твоего отца Степаном зовут, а мать Галина?» Заика кивнул. «Я хорошо знаком с ними», – произнес Алексей, потрясенный этой встречей. «Знаю, где они сейчас. Знаю, как переживают за тебя. Если хочешь, поедем к ним в любое время». Заика отвернулся и ничего не ответил. «Конечно, поедем», – сказал негромко Белов.